замирала инаком, слыша его шаги. И мое сердце камушком падало сверху вниз. Упрямый разум маминым голосом мне кричал: беги. И я бежала только вот не от него, а с ним. Позвони. Алло.